Глава 22. Само собой, женщина не стояла без дела, пока я разбирался с ее преследователями. Она уже успела освободить одну из лошадей от поклажи и даже залезла на нее. Правда, слишком впечатлилась быстрой расправой, поэтому предпочла никуда не уезжать. «Теперь все вещи собери и закрепи так, как и было», — приказал я. Она не стала спорить и тут же довольно сноровисто начала возвращать имущество на место. «Спасибо за помощь, господин маг», — произнесла она, подойдя ко мне и поклонившись. «Будто бы у меня выбор был», — проворчал я. «Хотя можно ли было ее винить? Случайно на нас вышла». «Почему кочевники за вами гнались? Вы кого-то убили или совершили другое преступление?» «Нет, господин маг, мы это...» Женщина замялась, покосилась на свою дочь. Похоже, на полном серьезе думает, что я не заметил, что дочурка одаренная. «Из-за того, что эта девочка одаренная?» — помог я ей. Женщина после моих слов подобралась и даже руки в стороны расставила, как будто в случае моего нападения она таким образом сможет спасти своего ребенка. После она даже ухватилась за небольшой нож, который болтался у нее на поясе. «Даже не думай», — усмехнулся я. «Ладно, некогда мне тут с вами стоять, можете проваливать». «Куда проваливать?» — удивленно спросила женщина. «Ну, куда-то же вы ехали», — сказал я. «Явно не мой отряд искали, ехали к горам. Можете продолжать свой нелегкий путь». «А лошади?» — уточнила женщина. «Дайте нам лошадей». «Вон кони кочевников бегают, вот их и возьмите себе. А мне самому лошади нужны». «Погоди-ка», — остановил я женщину, когда она захотела воспользоваться моим предложением. «Да не бойся, мне просто нужно знать. Сколько дней до вашего кочевья? Сколько воинов они могут против нас выставить? Есть ли маги и в какой стороне кочевье? Или тебя во время похода перехватили?» «Это наши земли», — призналась женщина. «Были. Потом пришел великий вождь со своей армией, нас разбили, и мы стали принадлежать другим». «Тогда ты приняла решение бежать», — уточнил я. «Нет», — покачала головой женщина. «Моя дочь магом стала, а великий вождь сам маг. У него две одаренные наложницы есть, так он над ними по-всякому издевается. Не знаю, зачем так делает. Еще у него два мага имеется, очень сильное кочевье. Я поняла, что лучше мне бежать, и сбежала. Только нашли через несколько дней, пустились в погоню, ну, а дальше вы знаете». «То есть в кочевье сразу 5 магов?» – офигел я от подобной информации. «Думал, что кочевья слабее». 3 вместе с великим вождем, а наложницы слабы. Это все знают». «Тоже не слишком радует», — проворчал я. «А вождь сильный?» «Говорят, что сильнее него одаренных не существует нигде». «Ну да», — ухмыльнулся я. «А говорят об этом его ближние. Ладно, не буду больше задерживать, езжай дальше, куда ехала. Да и мои воины возвращаются». Женщина немного потопталась на месте, но все же села на одну из уставших лошадей и направилась в сторону гор. Хотелось ли мне получить в свои руки мага? Конечно, хотелось, только вот силой заставлять принести клятву не мог. Помнил, как самому бегать приходилось от обнаглевших дворян. Даже тут, в такой дали, я оказался не просто так, а из-за того, что пришлось скрываться. Конечно, если бы она сама ко мне на службу напросилась, то пришлось бы клятву дать. Дело не в том, что мне рабы нужны. Издеваться не собирался, как и заставлять давать клятву всему роду, только мне. Это будет как гарант безопасности для этой девочки. Всем прекрасно известно, что даже под пытками она не сможет сама отказаться от клятвы, только если меня убьют. Только вот женщина мне не доверяла. Даже когда уезжала, несколько раз посмотрела назад, как будто не веря в то, что маг сделал такую глупость, отпустил слабого одаренного. С ее дочери пока клятву не стрясли. Они как раз возвращались из храма всех богов, это и помогло ей унести ноги. Вояки нажрались каких-то трав и веселились, позабыв о своих обязанностях. Саир был не уверен, что всех смогли догнать, несмотря на то, что у нас кони были относительно свежие, а вот у кочевников замаренные. Кочевники разбежались в разные стороны, так что кто-то мог уйти, этого исключать нельзя. Конечно, это плохо, но фора у нас в любом случае имелась, так что могли прорваться к землям с более миролюбивыми людьми. Назад хода у нас не было, не по горам же идти, да и змеи и люди тоже не слишком обрадуются нашему возвращению. До этого наши вожди с ними договорились, а сейчас могут не пропустить. Опять же, со временем за нами могло войско кочевников ринуться. В общем, немного посовещавшись, мы двинулись дальше. Маршрут был проложен заранее, поэтому мы не особо планировали от него отклоняться, надеялись проскочить. Если же не получится и нарвемся на серьезный отряд, будем действовать по ситуации. Или уничтожим, или просто сбежим. У нас лошади резвее, в этом нет никаких сомнений. Впрочем, не хотелось бы устраивать догонялки с местными. Все время я смотрел назад в надежде, что женщина со своим одаренным ребенком одумается и напросится идти с нами. Вот тогда и можно будет поговорить о клятве. Учитывая свою упертость, было у меня сомнение, что эта девочка захочет давать клятву верности. Я бы не стал. С другой стороны, им просто некуда бежать. Вряд ли горцы примут с распростертыми объятиями, тоже могут рабынями сделать. Да и не получится из девочки серьезного мага в горах. Я все же правильно просчитал сложившуюся ситуацию. Некуда двум беглецам было податься. Они нас догнали, когда мы встали в низине лагерем и начали готовить ужин. «Вернулись», — сообщил мне один из лесовиков. «Вон едут, не скрываются даже». На самом деле пара беглянок ехала открыто, чтобы их заметили еще на подходе. Ну и чтобы ненароком стрелу в брюхо не получить. Их сразу же привели ко мне. Да, выглядят еще хуже, чем днем, изголодались. Видно, жизнь в степях была суровая. Женщина, как и ее ребенок, были худы. Даже непонятно, сколько ей лет. Впрочем, тут еще нужно учитывать пыль, которая налипла на лица и одежду. Явно сказались несколько дней скудного питания и долгая скачка. «Тебя как зовут?» – спросил я у девочки, которая доверчиво прижималась к своей матери. «Аиша», – ответила она. «А это моя мама Самира». «Присаживайтесь, есть, наверное, хотите?» Два раза повторять не пришлось. Сели и тут же начали уплетать все предложенное за обе щеки. Насыщались они долго, а когда, наконец, наелись, я начал расспрашивать, откуда они вообще взялись и зачем за нами пошли. Из-за чего сбежали из родного кочевья, понятно. Родичей убили, а к ним самим плохо относились. Да и не может человек вот так похудеть за несколько дней. Щеки впалые, под глазами синяки. Наверняка и у захватчиков им жилось плохо, что они и подтвердили. Отчего поймать сразу не смогли, тоже ясно. Эти места женщина знала хорошо. Да и коня украла неплохого, но все же успела его загнать. Кстати, у женщины под левым глазом синяк был. Возможно, их даже били, но вдаваться в подробности я не стал. «За нами зачем увязались?» – спросил я. «Господин маг, мы хотим пойти с вами», – вздохнула женщина. «Некуда нам идти. А так в каком-нибудь королевстве получится место себе найти. Все же моя девочка одаренная, а магии всем нужны». «Вижу, что одаренная», — кивнул я. «Маг земли, неплохой дар от Бога. Хотите, чтобы мы вас сопроводили?» «Да, если можно. Я не буду обузой. Да и заплатить нам нечем, но я могу готовить еду для вашего отряда». «Вас нужно только из степей вывести, я правильно понял?» «А вы сами куда направляетесь?» — тут же уточнила женщина. «Правильный вопрос задала. Мне как раз нужно, чтобы вы с нами поехали». «Домой путь держу после обучения», — улыбнулся я. «А вы, маг, какого направления? Кто из богов вам силу дал?» — влезла в разговор девочка. «Господина все боги порадовали», — вместо меня ответил Саир. «Видели же, какие он заклинания применял. Не надо так на меня смотреть, я не лгу». «А как понять, какой маг передо мной?» — тут же уточнила девочка. «Я слышала, что одаренные могут это делать». «Могут», — кивнул я. «Только ты пока слаба, не можешь видеть ауру. Но ничего, как приобретете несколько кристаллов и поглотите их, так со временем разберешься». Услышав про кристаллы, гости как-то разом поникли. Ну да, для простых граждан, а именно к таким эти люди относились, кристаллы стоят очень дорого, да и выкупают их, как правило, очень быстро. Хотя у меня кристаллы имелись в достатке, пока, по крайней мере, в том числе и для мага Земли, но пока об этом не стоит распространяться. «А вы кому служите? Кому-то из свободных дворян?» – спросила Самира, рассматривая мою одежду. Пыталась отыскать герб, а его не было. «Нет, я свободный маг», – усмехнулся я. «Свободный?» – вздохнула Самира. «В степях только вожди свободны. Я про двух знаю вождей, главкочевий. Вы никому не хотите служить? А как вы смогли сохранить свободу? У вас сильная семья?» «Нет», – покачал головой я. «Хотя в данной ситуации мою семью слабой не назовешь. Просто приходилось постоянно прятаться, пока не стал сильным, а потом...» «А магию Земли вы знаете?» – бесцеремонно перебила меня Аиша. «Знаю. Много чего знаю. В том числе и заклинания магии Земли». «Меня научишь? Я тебе клятву дам», – заявила пигалица, а ее мама даже побледнела от подобного предложения. «Ты хороший, тебе лесовики служат, а они вроде бы народ добрый и сильный». «Ты грамоте обучена?» – спросил я. «Нет», – вместо дочери ответила Самира. «У нас в степях не особо одобряют, когда женщина грамоте обучается». «Понятно», – вздохнул я. «Ладно, спать пора. А вы ночью хорошо подумайте, хотите ли давать клятву или нет. Без нее не могу взять в обучение, потому что кристаллы стоят немало, а просто так их отдавать не хочется. Что насчет других дворян, так за вами в любом случае охота начнется. Только если у меня имеется возможность много зарабатывать, покупать кристаллы и нанимать людей, то у вас такой возможности нет. Поверьте, вы доберетесь до любого дворянина, у которого есть маг, а потом придется вам дать клятву верности. Но не одному человеку, как я вам предлагаю, а семье или вообще роду. Хотя вы и сами знаете, как это все происходит». Свою дочь Самира спать отправила, а вот сама уходить не стала. Видно, поняла, что ее никто бить за вопросы не будет, так что устроила мне самый настоящий допрос. Сначала пыталась выяснить, куда мы направляемся, но не получила ответа. Потом просила, чтобы я просто так обучал ее дочурку, а еще покупал кристаллы, мол, она в будущем отработает. Наивная душа. Ну или жители и тех, кто не родился в степях, считает за идиотов. Врать не буду, просто так за большое человеческое спасибо я ее обучать не буду, тем более давать кристаллы. Пусть к дворянам обращается, а мне и так хорошо. Да и где гарантия, что после моего обучения она не убежит? Да и простую кражу нельзя со счетов списывать, такое тоже может быть. Не думаю, что украсть ребенка слишком тяжело при моих-то силах. А вообще не помешает своим гербом обзавестись, чтобы все видели, что благородные едут. Ведь людей больше удивляет не то, что маг едет, а то, что он никому не принадлежит. На Аишу также будут смотреть, если на ней герба не будет. По крайней мере, часть дворян проедет мимо, если на одежде будет, пусть даже незнакомый герб. Это мы с Саиром обсуждали и планировали купить себе герб. Была такая возможность у тех дворян, через чьи земли мы поедем. Утром, едва я только встал, как ко мне подошла Самира, ведя за руку свою дочь. Даже подумал, что собираются уезжать, не хотят принимать мое предложение, но ошибся. «Мы согласны идти с вами и служить вам», – вздохнула женщина и встала на колени. Видно, обычай такой. «Правильное решение», – кивнул я. «Не стоит переживать, все будет нормально». «Аиша, знаешь, как клятву приносят?» «Нет», – покачала головой девочка. «Но у меня хорошая память». С клятвой все прошло нормально. Почувствовал, когда были произнесены заветные слова. Даже немного совесть кольнула, вроде бы сам постоянно бегал ото всех, лишь бы клятву не приносить, а сам воспользовался непростым положением ребенка. Хотя мне выбора никто не давал, а они могут идти куда захотят и к кому захотят. Могли идти. После клятвы я тут же обрадовал ребенка, отсыпав ей кристаллы и научив их поглощать. В любом случае, пока не обучится грамоте, о магических заклинаниях можно забыть. В пути же нам не до обучения. Возможно, погоня не сегодня-завтра пойдет по следу. «Где сотник?» – хмурясь спросил вождь у воина, который стоял на коленях перед ним. «Прости, великий, — виновато забормотал воин. «Твой сотник пал в бою, на нас подло напали». Следом за этим начался рассказ, повествующий о подлых людишках и магах, которые нападают без всяких причин, имея серьезный численный перевес. Вождь слушал молча, не перебивая уцелевшего воина, причем он уже был в курсе произошедших событий. Правда, по словам другого человека, маг был всего один, да и отряд у него не больше двух десятков. Кочевники просто не ожидали, что могут повстречаться с одаренным. Про то, что они сами первыми напали, вождь тоже знал. Сотник дал команду атаковать, ну а воины выполнили приказ. Попытались это сделать. До врагов они даже добраться не смогли. Разгром был полный. Всего два человека уцелело, если еще кто-то не приедет. «Этого казнить», — приказал вождь, дослушав рассказ до конца. «И магов ко мне! Немедленно! Я не позволю, чтобы кто-то убивал моих людей!» Время было потеряно. Если пришлые ушли в горы, то догнать их не получится. Вряд ли пойдут в земли змеи людей. Они почти никого к себе не пускают. Если верить словам одного из выживших, это точно были не горцы, а здоровяки-лесовики. А вот маг, у него не было такого крепкого телосложения. Может быть, лесовики просто его сопровождают. Если отряд ушел в горы, то лучше его не преследовать. Горцы умеют воевать на своих узких перевалах. Это на равнине их можно плетьми разогнать, но не там. Вождь еще помнил, как однажды устроил набег, так его отряд едва под лавину не попал, которую устроили горские племена. Немного все обдумав и посоветовавшись, вождь с крупным отрядом двинулся к месту схватки, а два других мага должны были выйти к границе со свободными дворянами и там ждать. Разослать разъезды в разные стороны, которые не должны были в бой вступать. Они должны просто найти отряд наглецов и дать сигнал основным силам. На границе тоже следовало осторожничать. Их кочевье только недавно сюда пришло, а кочевье не слабое, что должно было насторожить свободных дворян. Могут запросто посчитать, что кочевники решили набег устроить. Если пришлые все же сунутся в степи, то они явно пойдут самым коротким путем, чтобы скрыться от преследования. Не с каждым дворянином можно говорить с позиции силы, все же у них имелись довольно серьезные союзы, если собрать армию и выступить против кочевников даже в степь. Опытные следопыты у вождя были. На месте схватки они быстро смогли определить, куда неизвестный отряд отправился. Правда, была еще одна, не самая приятная новость. Судя по результатам боя, маг в отряде был не один, а как минимум двое. Впрочем, вождя это не особо смутило. С самого рождения он развивался, не зная нужды в кристаллах. Отец сделал все, чтобы вырастить из среднего сына достойного наследника, и не прогадал. Едва только нынешний вождь пришел к власти, старший брат трагически погиб, как тут же подмял под себя несколько более слабых кочевий. При этом продолжал увеличивать свои владения. Даже умудрился разбить несколько объединившихся кочевий, правда, сейчас против него новый союз складывался. Степь разделилась на две части, но было много сомневающихся. Если пройдет слух, что какие-то пришлые вырезали полусотню из его кочевья, то это в будущем может плохо сказаться. Требовалось приложить все усилия, но наказать наглецов. Некоторые сильные кочевья уже ищут дружбы и союза. Надо, чтобы они сделали правильный выбор, чтобы поняли, что не зря его зовут Великим.